Надо сохранить лицо, как говорит Лена, мент с человеческим лицом. Любопытно, как мы все всегда во всем врем друг другу. Наверное, невозможно говорить правду. Какой дурак сказал «прост, как правда». Правда – штука невыносимо сложная. Только во лжи есть мягкая гармония искусства. Правда – это злой хаос жизни. «Что ты молчишь?» Лена стояла в дверях и смотрела на меня сердито-шкодливо. «Ну вот, на колу мочала, начинай сначала». «А что я могу сказать?» — развел я руками. «Поздравляю! Я рад за тебя! Счастливого пути! Удачного взлета, мягкой посадки, 7 футов под килем! Добро пожаловать! You are welcome в город Большого Яблока!» «Ну чего ты юродничаешь, Сережка?» — жалобно спросила Лена. «Ты понимаешь, что от таких поручений не отказывается?» «Понимаю», — кивнул я покорно. «А что ты там будешь делать столько времени?» «Стажировка. First Republic in New York Bank», — ответила Лена, и голос ее звенел. «Если я пройду ее, меня назначат директором операций по Восточной Европе». «Ты пройдешь ее с блеском. Я в тебя верю. Операции с Россией входят в Восточную Европу?» — спросил я на всякий случай. «Естественно. Это мой друг Серебровский договорился. Там, в Нью-Йоркском банке?» «Да, конечно». Она помолчала миг и спросила осторожно: «Сереженька, ты недоволен всем этим?» «Как тебе сказать? Я озадачен». Лена обняла меня крепко и быстро зашептала: «Серега, не дуйся, поехали вместе. Никогда такой возможности больше не будет, никто не держит. Денег нам хватит. Там у тебя и будет воля от всего. Тебе сейчас нужна пауза. Ты там передохнешь, осмотришься, примешь решение, как жить дальше. Поехали, дорогой мой мент с человеческим лицом. Не рассусоливай, не копайся в себе, не прицеливайся в других. Просто взяли и поехали. Тебе же хорошо со мной?» «Мне очень хорошо с тобой», — сказал я чистую правду и спросил: «Тебе предложил это Серебровский?» Глаза у нее заиндевели. Лена отодвинулась от меня. «Снова те же разговоры. Ты ведь знаешь, я не сдаю тебя». «Я надеюсь. Теперь это уже вопрос нашей общей безопасности». «Что ты хочешь сказать?» «Ничего. Я хочу спросить, когда он тебе сделал это предложение?» «Сегодня. 4:00. А что?» «Нет, ничего. Все нормально». «Хорошо у них работает связь. Шустро. Мой друг Санька Серебровский по прозвищу Хитрый Пес знал о том, что я абсолютно свободный отставной козы-барабанщик, еще до того, как мой рапорт об увольнении прошел священный бюрократический круг документооборота и сделал своей подчиненной Лене Остроумовой и моей любимой подруге предложение, которое отклонить нельзя и очень не хочется. Лена не понимает, что он не с ней разговаривал. Это он со мной говорил. Он объяснял мне, чтобы я тут не отсвечивал, не мешал, не болтался под ногами, не бубнил лишнего. А может, зря я на него так. Может, опасается, чтобы мне по головушке из слоновой кости в подъезде вечерней порой лумом не настучали. Если ты против, я не поеду, — срывающимся голосом сказала Лена.